Да потому что он вдруг осознал, не игрушки будет разбирать комитет свободной зоны, совсем не игрушки. Ник почувствовал, что присоединился к какому-то невероятному кружку кройки и шитья человеческой души. Он и Редман, и Бейтман, и матушка Абагейл, да даже Ральф с его большим радио и усилителями, которые обеспечивали прием сигнала свободной зоны в самых дальних уголках мертвого континента. Каждый держал в руках иглу, и, возможно, они работали вместе, чтобы сшить теплое одеяло, которое укроет от зимнего холода. А может, после короткой паузы они снова примутся за шитье большого савана для человечества, начнут с той части, которая должна закрывать пальцы ног, и двинутся выше. —